Часть вторая. Глава первая. Тюрьма Буллирейла являлась живым и печальным доказательством старческих брюзжаний о том, что в прежние времена все было иначе. Люди были добрее, щедрее и куда менее склонны к совершению греховных деяний. И с ними было трудно спорить. Прежде и одного подвала было достаточно для размещения городских преступников всех мастей. А теперь же едва-едва хватало недавно выстроенной каменной длинной постройки с 20 тюремными камерами, 2 тесными пыточными комнатами и экзекуционного дворика, окруженного высокими каменными стенами. Ведь городок не то чтобы сильно разросся за последние годы, если опять же верить словам седых, как лунь, стариков с их высокими посохами. Место казни скрывалось от посторонних глаз далеко не везде. Живы еще были порой крайне причудливы, и порой никому, кроме одного старого племени, неизвестные традиции по наказанию совершивших преступления. Но традиции эти исчезали. Сестры Светлой Лоссы из года в год настойчиво повторяли одно и то же, говоря, что даже лицезрение чужих мук приравнивается к греху, требующему очищения. При этом не уточнялось, считается ли за грех случайно брошенный взгляд. И потому, дабы избежать даже малейшего шанса на подобное согрешение, места казни начали ограждаться высокими стенами, что не только скрывали от чужих глаз происходящее в них, но и надежно гасили перепуганные вопли нежелающих умирать преступников. Понятно, что забором не приглушить крики пытаемых, но для этого имелись беззаконные пыточные с толстыми стенами и плотно прикрывающимися дверьми. Ничто не смущает умы и души горожан, а палачу приходится исходить потом в душных казематах. Хорошо, что меня толкнули в обычную камеру, где уже томилось двое и где над заполненным соломой углом имелось зарешеченное небольшое оконце. Ступив внутрь, я повернулся к молодому безусому стражу и поднял связанные руки. «Развяжи!» «Пусть собратья твои по греху развязывают!» — ответил страж, но внушительно не получилось, по причине сорвавшегося в самый неподходящий миг голоса. Побурев, страж хлопнул решеткой, лязгнул замком и поспешно удалился, стараясь держать спину как можно прямее. Второй стражник, постарше и смутно мне знакомый, смерил меня долгим задумчивым взглядом, но явно не преуспел в воспоминаниях и, опустив алебарду, тоже ушел. «Давай развяжем, братишка!» Хрипло позвал меня уже немолодой заключенный, неспешно поднимаясь из угла. «Убил? Других в эту камеру не бросят!» Окинув взглядом прекрасно знакомые мне стены, сложенные из лишь слегка отесанного серого камня, покрытого многочисленными надписями и знаками, я спокойно ответил. «Верно, других в эту камеру не бросят». В руке шагнувшего ко мне мужика с седой щетиной, что вот-вот грозило стать бородой, мелькнул небольшой нож с лезвием в палец длиной. Ловко двинув запястьем, он одним движением разрезал стягивающую мои руки веревку. «А чего не в кандалах?» — поинтересовался продолжающий полулежать второй. «Так уж у них вышло». Пожал я плечами, осторожно разминая затекшие запястья и вглядываясь в двух обитателей камеры. Все они выглядели спокойными, но я уже видел в них ту самую особую и так хорошо мне знакомую надломленность смертников. Они уже умерли несколько раз, мысленно, сами себя отвели в разуме в пыточную, подвергли мучениям, а затем, подталкивая суровыми тычками, повели спотыкающихся себя на казнь и дождались, когда на их шее опустится топор палача. И уже не раз они задались тем вопросом, коим мы все хоть раз дозадавались. Что же ждет нас после смерти? И если обычно мы быстро забываем об этом вопросе, ведь смерть еще так далека, то тем, кто сидит в камере приговоренных и ждет своего последнего часа, от этого вопроса отмахнуться куда тяжелей. «Кого убил-то?» Продолжал расспрашивать Седой, столь же неспешно возвращаясь в устланный соломой угол. «Мы ведь слышали, ты собрат наш. Ты рубаху его не видишь, что ли? От крови колом стоит, весь улился. Не иначе глотку перехватил кому-то. Тут-то его и взяли». «Да вижу, одного ли убил?» Жадно спросил тот, что помоложе. «Мужика спровадил в могилу какого? Или на бабу нож поднял?» «Многих убил», — ответил я, оставаясь у двери. «Очень многих, и женщин, и мужчин». Услышав мои слова, они насторожились, замерли. Каким-то обостренным внутренним чутьем обреченных на смерть поняли, что я говорю чистую правду о многих убитых, и почти догадались, но отмели эту догадку как невозможную. Ведь что делать в камере смерти с залитому кровью законному убийце? «На дорогах промышлял». Седой подумал, что разгадал эту загадку, и на его сжавшихся было тревожно губах опять появилась расслабленная улыбка. «Богатых путников резал? А может, это он те смертоубийства у храма Лосса учинил?» возразил молодой, глядя на меня с удивительной по силе надеждой. «Расскажи, кого жизни лишал?» «Рассказывай!» Поддержал сокамерника Седой, подбрасывая на ладони ножичек, что тут же словно сам по себе исчез в рукаве его рубашки. Поймав мой взгляд, он подмигнул. «Все одно помирать, но палача порадовать успею. А если я первым пойду, то, может, мы еще одну передышку заработаем, пока они найдут второго с красным топором». «Ты не видал его?» Голос молодого напрягся. Говорящий подался вперед, все еще пытаясь сохранить внешнюю невозмутимость, но рыскающие тревожно глаза выдавали его. «Палача?» Дождавшись кивков, я продолжил. «Видел. Палач прибыл в город вчера вечером». «Ах ты ж, чтоб ему шею свернуть!» Тонко вскрикнул молодой и саданул кулаком о стену. «Проклятье!» «А точно он был!» Седой еще на что-то надеялся. «Плащ с красной ладонью? Топор с красной рукоятью?» «Конечно!» — кивнул я. «Без красных палаческих отметин мне путешествовать никак нельзя. Таков закон». В камере воцарилась мертвая тишина. Молодой с отвисшей челюстью глядел на меня. Седой, наклонив голову, медленно поднимался, мелко встряхивая рукой со спрятанным в рукаве ножом. «Ты шутки такие не шути!» — хрипло посоветовал мне Седой. «Думай, что говоришь!» «Никаких шуток!» Я устало качнул головой. «Я палач, палач Рурк, и сегодня я предам пыткам, а затем убью каждого из вас!» Молодой истерично крикнул, вжимаясь в угол спиной. «Врешь! Врешь, собака!» Седой заглянул мне в глаза и понял. Застонав, он хлестнул себя по щеке и, набычившись, решительно прыгнул вперед, одновременно снизу вверх нанося удар ножом, другой рукой при этом показывая ложный удар. Шагнув в сторону, я перехватил жилистое запястье, вывернул и тут же пнул его в колено. Ахнув, Седой упал на колени, подался лицом вниз, а я, продолжая выворачивать руку, забрал нож и резко отступил, вжавшись спиной в решетку. Выдохнул согбенный противник, медленно отползая назад. Шлюхин сын! Грешник! Гореть тебе во тьме огненной! Взвизгнул молодой, продолжая вжиматься в угол. Гореть! Согласился я и повернулся на звук открывающейся двери. Внутрь ворвалась знакомая кряжестая фигура, что некогда поражала шириной плеч, а теперь могла потрясти любого необхватностью пуза. Фигура хрипло рокотала. «Сказал, что он палач?» «Да мало ли, что он говорит!» «И ты его к приговоренным?» «Так во второй такой места уж не было!» «Рурк!» рявкнул кряжистый, увидев меня за решетчатой дверью. «Чтоб мне мясо больше не жрать, Рурк!» «Утро доброе, страж Магарий!» Вежливо склонил я голову. Сплюнув, он рявкнул на молодого стражника. «Открывай, живо!» Тот зазвенел ключами, выронил связку, поспешно наклонился за ней. Простонал седой узник, колотя себя кулаками по голове. Молодой глядел на меня, как волк в капкане на охотника. Равнодушно отвернувшись, я шагнул из камеры и попросил. «Вина!» «Налью!» — пропыхтел Магарий. «Да только ответь сначала! Немрод, а ты?» «Нет». «На нет, и приговора нет!» Посветлел Магарий и повернул к выходу свою тушу. «Сам он зарезался, небось!» Услышав невысказанный вопрос отнюдь не глупого и мало кому верящего на слово многоопытного стража, я усмехнулся. «Нет, его дважды ударила ножом женщина, та, что приютила его». «Вдова Рома?» Удивленно крякнул страж, показав похвальную осведомленность. «Да ну! У нее двое взрослых сыновей, пятеро внуков! Родила она первый раз охраненько, и муж у нее славный был, хмельного в рот не брала, подальше от всех держалась, и чтобы она да за нож взялась!» Шагая за стражем по коридору, на ходу сдирая ставшую жесткой от высохшей крови рубаху, я мрачно подтвердил. «Взялась». «Видел?» Немрода застал еще живым, он и сказал. «Все одно не верю». Ктун ею завладел. Вздохнул я и поспешно остановился, чтобы не налететь на споткнувшегося гиганта Магария. «Как ты сказал?» «Мне бы вина», — напомнил я. «Да будет тебе вино!» — зло рявкнул страж. «Голова у меня от вас болит! Ктун?» «Ктун». «И ведь рассмеялся бы тебе прямо в окровавленное лицо! Тебя мои не зашибли часом?» «Нет», — улыбнулся я, шагая за стражем. «Видать, не хотели испачкать кулаки моей греховной рожей, но лица их были красноречиво злые и брезгливы». «Верующие они шибко!» Магарий зло сплюнул и покачал головой. «Пачкаться боятся! И чего тогда в стражи подались? А я тебе скажу, чего ради они тут. Вы слуга лет, пенсия, опять же платят нам неплохо, одевают и кормят даром. Каждый трактирщик задарма пиво поднесет, каждая торговка орешками калеными или рыбкой вяленой угостит. Ну и детишек наших за бесплатно в школах обучают. Чем не радость для верного служаки? Кто осудит?» «Трудно осуждать». Я на ходу пожал плечами, про себя уже в какой раз удивляясь быстроте шагов непомерно раздобревшего стража Магария, что год от года становился все толще, оставаясь при этом выносливым и сильным. «Трудно осуждать», — уже куда мягче пробормотал Магарий. «Эх, новое семя не радует, Рурк, не радует. Мой старший еще с понятием, а вот младший давно уж бороду бреет, а из книжек все носа не показывает. Запрется у себя в комнате, и днями его не видим. Я тебе так скажу, от книг добра не жди, научат они ненужному, ведь так?» «Я читать люблю». «Любит он. Ну, ты-то понятно, за чтением забываешься, а тебе, грешному, как раз оно и надо, чтобы истерзанные мертвые тела не мерещились». «Кхм-кхм. Когда я упомянул Ктуна, ты не рассмеялся мне в лицо, страж Магарий, и ты не особо расспрашиваешь меня о смерти Немрода Ворона». Круто остановившись, Магарий толкнул ничем не примечательную крепкую дверь и, переступая порог, буркнул. «Не рассмеялся и не расспрашиваю. Слушай, ну ясно, что Немрода не ты. Ты убивец, кровь тебя не пугает, убивать тебе тоже не страшно. Убей ты Немрода, мы б тебя у его тела ни за что б не застали. Не такой ты глупец. И ты уж точно догадался бы сбить масляную лампу на пол или головешки из очага выгрести и на кровать бросить, а перед этим нож из тела Немрода достать. Сам не хуже моего знаешь, что пожар следы пеплом кроет». «Того убийцу-поджигателя я распял позапрошлым летом». кивнул я, бросая рубаху на пол, а сам опускаясь на высокий табурет напротив крепкого широкого стола, украшенного лишь закрытой армейской чернильницей. «А вы его поймали. Табурет подо мной был слишком уж высок и слишком неудобен, но для того его и делали, преступников, притащенных на него сажать перед суровым старшим стражем. А я помнил, как можно половчее примоститься на его краю. Не пачкать же грязью и кровью накрытое плащом кресло в углу. «После шестого пожара поймали мы того поджигателя», пропыхтел Магарий, доставая из небольшого шкафа в углу пару стаканов и уже открытую бутылку вина. «Убивец клятый! Но ты его хорошо прижег. Помню, как печень его дымилась в твоих клещах и как он на нее смотрел, рот свой проклятый в крике разинув. Было дело. И следы свои от собак скрыть ты тоже умеешь?» «Умею», — согласился я. «Грешно, конечно, от преступников науку получать». «Но тем лучше повадки их узнаем, и тем легче их ловить», припечатал страж и с бульканьем, налив вина в оба стакана, подал один мне, а сам взгромоздился на застонавший от такой тяжести стол и выжидательно на меня уставился. Я его ожидания не оправдал, не став пока ничего рассказывать, но задал вопрос. Почему не рассмеялся, проктуна услышав? Детская страшилка. «Чистосвет, чистосвет, подари ты нам конфет!» Рассмеялся Магарий и, сделав большой глоток, утирая намокшие усы, прикрыл глаза. «Помню ведь, сколько уж лет минуло. Ты какие особо любил? Я зеленые, обожал их». «Зеленые и красные». «Зеленые кислющие, ух!» «Но вкусные». Кивнул я и ненадолго припал к стакану. Страж же, поставив стакан на стол, достал из кармана куртки короткую трубку на согрейку, выудил кисет и занялся привычным делом, тихо при этом говоря. «Почему, по-твоему, на тот хутор двое молодых да зеленых стражей сунулись? Они ведь прямо так в дом и ввалились сходу сапожищами грохоча». «Да», — рассмеялся я, — «даже в окно не глянули, и с лошадей спешились прямо перед дверью. Ух, я им задам сегодня, ведь учил их, а они будто сами под арбалетный болт подставляются. Сам я с пятеркой самых бывалых не в городе был этой ночью. Догадаешься, куда меня слова твои занесли?» Чуть помедлив, обдумывая, я неспешно кивнул. «Старшая сестра Ксалопа». «Она самая!» «Заявилась сюда с целым шествием факельным и потребовала их сопровождать к самым, значит, проклятым ямам Немрода, упокой Лосса его бедную душу. Легко ли он умер? Тело я еще не видал». «Нелегко», — покачал я головой. Мучился перед смертью, но больше от предательства любимой. «Может, он, ну, захотел ласки телесной, она отказала, а он под хмельком был и...» «Нет», — уверенно ответил я. Немрод был трезв и спокоен. «Видал я его недавно в городе, перебросились парой слов. И ты уж поверь моему опыту, Рурк, спокойным Немрод ворон не был. Я потому его и подозвал, очень уж пугать он начал детишек. Заорет вдруг ни с того ни с сего посреди пустой улицы. На выходе из трактира мнется подолгу на пороге, если во дворе уже темно. На золотарей вдруг хрипло кричать принялся, прогонять их начал из ям. Вот я и подозвал Немрода в тот день. Что, говорю, не так с тобой, дружище? А он на меня, ну, не волком затравленным, а скорее с собакой побитой и злющей глядит, губу до крови кусает, ничего он мне толком не ответил. Крики свои на выпивку списал и ушел торопливо». «Нет». Сползая со стола, Магари покачал головой. «Не был он спокойным. Трезвым, может быть, но спокойным». «В последние часы перед смертью Немрод успокоился», — тихо сказал я, вспоминая слова Сильги про очищенные от тьмы мысленные подвалы Немрода Ворона. «И он был радостен». «Радостен-то с чего?» «Он не собирался более возвращаться в ямы никогда», — ответил я столь же тихо. «И в ближайшие дни хотел пуститься в долгий путь к отчим краям, на север, к Трорну». «О как! А деньги? Он ведь не великое, но все же жалование получал из городской казны». Я пожал плечами и протянул опустевший стакан стражнику. «Еще пару глотков?» «Еще пару больших глотков», — бледно улыбнулся я. «У тебя найдется старая рубаха?» «Мою не жалко, но тебе она скорее ночной рубашкой придется», — хохотнул Магарий. «В одном сундуке у нас одежа казненных тобой, так и хранится с прошлых разов. Люди боятся греха и не берут даже даром. А выкидывать тоже грех. Все ждем какого-нибудь пришлого нищего оборванца, что не побоится срам прикрыть одежей убивцев». «Вот вы и дождались», — усмехнулся я. «Рубаху приму». «Снабди им», — пообещал страж. «Кто он ею овладел, говоришь? Вдовой Ромма?» «Расскажи, что там у вас стряслось ночью», — попросил я. «А потом я обскажу, как у меня все случилось. Так и сложим все воедино». «Дело, говоришь? Вот только старшая сестра Ксалопа мне столько раз повторила никому ничего не рассказывать, что я даже и не знаю. Ссориться с храмом Лоссы мне не с руки, Рурк. И по службе с ними дело иметь приходится, и внуков скоро в храм нести». «Ритуал священного первосвета? Он самый!» Удивительно тепло улыбнулся старший страж. «Буду держать внучку под разноцветным светом главного храмового витража. Свечи пахучие, сестры певучие, благодать!» «Красиво и благодатно», — согласился я. Опять наклоняя бутылку над стаканами, Маграрий цепко глянул на меня. «Что ж, можно и рассказать. Ты мне, я тебе, но...» «Но?» «Сойдемся на кое-чем еще. Для тебя мелочь, а мне прибыток и добрые отношения с одной важной семьей города. И тебе прибыток небольшой. Рубаху ведь все равно новую покупать». «Без лишних мук», — вздохнул я. «Так и попросили, слово в слово», — кивнул страж, бухая сапогами по скрипучему полу. «Меня попросили, чтобы я тебе за узников пару слов замолвил». «Замолвил за кого?» «Ну, с теми двумя ты уже повидался, Рурк, чуть там их и не кончил». «Старый и молодой. За обоих попросили?» «Только за молодого!» Качнул головой Магарий, на этот раз усаживаясь на крепчайший из виденных мной деревянный стул с высокой спинкой и выдвигая один из ящиков старого стола. «Он той семье дальним родичам приходится. К ним на поклоны прибыл, не захотел прозябать в родной глуши. И вот, накосорезил такого по пьяному молодому делу, что наш судья без раздумий смертный приговор объявил. У мальчишки ноги и подкосились, в голос зарыдал, куда только гонор делся». «Он до последнего верил, что богатая семья вытащит его?» «Ну да, хотя бы на каменоломнях королевских, но жить не сложилось». «Он насиловал? Дети? Их убивал? Касался?» «Ничего такого. И у старого тоже, за которого Лоссы ради попросить решили, чтобы за милосердие в жизни этой проявленное...» «Зачлось в жизни той», — усмехнулся я. «Старый чем отличился?» «Этот конченый», — поморщился страж. «Но тоже без насилия над женщинами. Грабил на окраинах. Свинцовую гирьку в чулок старый сунул и по голове с размаху. Трое выжили, одному не повезло, проломил голову, да еще и в канаву с водой сточной сбросил. А там крысы». «И такому милосердие палача? Заслужил ли?» «Не заслужил», — согласился Магарий, доставая из ящика один за другим два коричневых кожаных денежных кисета. «А я, твое понимание, заслужил, раз всю ночь в мои-то годы промотался по ямам зловонным, а по возвращению тебя из камеры тюремной вытащил и вином угостил. Да еще и наказ сестры Лоссы ради тебя нарушить собираюсь. Еще и судье городскому немало пояснить придется по твоему делу. Как ни крути, а тебя среди ночи у тела мертвого зарезанного застали». «Да понял», — поморщился я. «Судья знает о том, что одно богатое почтенное семейство взывает к твоему палаческому милосердию? Знает», — кивнул Магарий. «И тем проще мне будет с судьей, коли ты пойдешь навстречу. Учитывая, что судья давно породнился через свою младшую дочь с тем влиятельным и радеющим о городе семейством, «Хорошо. Все будет быстро и без мучений». «Вот и славно!» Широко улыбнулся Магарий, пододвигая денежные кисеты ко мне. «Тут за каждого! Из первых двух!» «Первых двух?» — насторожился я. «Меня вызвали в Буллерейл не ради них. Весточка пришла о... Люфене!» Тяжко вздохнул страж, и улыбка исчезла с его лица. «Проклятье! Я ведь с ним не раз за одним столом сиживал. Один хлеб преломляли, перед тем, как макнуть в общую тарелку с пряным мясным соусом. А так всегда и бывает». Пожал я плечами и встал, чтобы поставить на стол пустой стакан. На днях такое уже слышал. И тоже от стража. Человеку в душу не заглянешь. Видишь лишь лицо его улыбающееся. А что прячется за тем лицом? «Так всегда и бывает», — согласился Магарий и небрежным движением руки поместил на стол тяжело звякнувший мешочек, а следом и еще один. «Не поверишь, но сначала семья его прислала немало, а затем примчался гонец с письмом от троюродного его кузена Люпона. Гонец мчался от самого Элибура, почти загнал двух лошадей. И все ради мольбы о проявлении незаслуженного милосердия к приговоренному, к пыткам и казни Люфену. Но я тебя знаю, Рурк, и потому даже и не прошу. Как ни крути, а Люфен натворил дел страшных». Подумав, я сгреб со стола два денежных кисета, а мешочки толкнул обратно к чуть помрачневшему стражу, что удивленно вскинул брови после моих следующих слов. «Люфен получит мое милосердие. Не полное. Я заставлю его помучиться, но все же умрет он быстро и умрет целым. И родичи смогут забрать его мертвое тело сразу же, без окунания в нечистоты. Деньги эти забери, добрый Магарий, и поступи с ними, как пожелаешь. Мне они не нужны, а стражи пригодятся». «С чего вдруг такая доброта?» Посветлевший Магарий охотно уронил мешочки в ящик, встал из-за стола и поднял даже руку, чтобы хлопнуть меня по плечу, но вовремя увидел засохшую кровь и остановился. «Пойдем, добрый палач, сыщем тебе рубаху». «Так откуда такая доброта к Люфену? Или кузен его из Элибура успел тебя умолить?» «Он пытался, но я не слушал». Равнодушно ответил я, пряча денежные кисеты поглубже в карман штанов. «У Люфена здесь больная мать. Она ведь еще жива?» «Страдает, но жива несчастная. Сейчас слегла, как про дела сына любимого и про судьбу его грядущую прознала. Она всегда была добра ко всем несчастным, всегда одаривала, чем могла. Даже до Элибура дошла слава о доброй Лефаре из Буллерейла. Что ж, пусть получит сыновнее тело единым куском». Вздохнул я и удивленно взглянул на передернувшего плечищами стража. «Магарий? Единым куском!» — пробормотал он. «Вот скажешь же! Одно слово, палач! Хотя есть в тебе доброта, вон как о матери Люфена печешься!» «Но еще и потому, что понимаю, жалование у стражи не слишком велико, а нужд семейных много. Зато всегда тебе благодарны, Рурк». «Как и я вам», — улыбнулся я. «А еще так сильно хочется услышать рассказ о том, что творилось ночью в ямах Немрода». «Мрак там творился!» Бухнул страж и, остановившись у узкой двери в конце коридора, загремел ключами, подбирая нужный. Я молчал, понимая, что старший страж Буллерейла, бывалый, повидавший ой как немало за долгую жизнь вояка и служака, молчит не для того, чтобы я поторапливал его вопросами. Нет, нарочито медленно подбирающий ключ из жиденькой связки толстых ключей с помеченными разной краской головками, страж Магарий собирался с мыслями, чтобы поточнее описать нечто, что напугало его. Он умело скрывал это, очень умело, но скрыть такое от опытного палача невозможно. Уж кто-кто, а я давно навострился различать за напускной небрежностью, показным равнодушием и холодным выражением мужественных лиц дикий животный страх, не хотящих боли и смерти людей. «Шестеро сонных стражников!» Заговорил, наконец, Магарий и со щелчком вставил длинный ключ в узкую замочную скважину. «Четыре сестры Лоссы, два храмовых прислужника и два кучера, и клятая повозка! Ох, прости меня, Лосса, за такие слова! Но, Рурк, ты мог помыслить, что большеколесная праздничная повозка с ритуала Чистосвета, запряженная четверкой лошадей, спустится однажды по той проклятой тропе к самым ямам Буллерейла, прямо на дно? Со святым фонарем?» Я и не пытался скрыть охватившего меня изумления. «Вы спустили Глэвдол в ямы? Немыслимо! Далеко не в каждом, даже крупном городе, при храме Лоссы, сыщется большая и богатая изукрашенная повозка, больше похожая на пришедшую прямиком из сказок карету, на чьей крыше ярко переливается разноцветный стеклянный шар. Тончайшая работа! Эти шары делаются лишь в одном городе и стоят баснословно дорого. Для оплаты их стоимости желающим такую повозку в храм сестрам Лоссы приходится порой годами бродить по городу и близлежащим селениям, собирая пожертвования. Днем установленный на повозке шар с хитрыми зеркальцами внутри посылает во все стороны цветные лучи, что ползут по стенам домов и радуют детишек. Вечерами же внутри шара зажигают особую ярчайшую лампу, а сам шар с механическим стрекотом начинает медленно крутиться. Диковинка и только. Глэвдол. Глэвсы на шестах-то в каждом храме сыщутся. Бывают и дорогие, старинные, с дарственными надписями от родовитых семейств. Но витражный Глэвдол — редкость великая. В Буллерейле повозка с драгоценным Глэвдолом имелась. Шар хрупкий. Повозка несуразная, узкая, короткая, хлипкая. Ее колеса пусть и большие, но никак не предназначены для езды по бездорожью. Только для медленного, торжественного продвижения по тесным городским улочкам с их порой неоправданно крутыми поворотами и внезапными сужениями. Во время дня Чистосвета повозка катается по городу от рассвета до рассвета, наполняя улицы разноцветным свечением и трогательными храмовыми песнопениями. В Буллерейле за время праздника сменяют друг друга шесть певчих хоров, чтобы пение не прерывалось ни на миг. Тряхнув головой, я провел по волосам пятерней, роняя на пол комочки засохшей грязи. «Спустить в ямы! Да как шар не разбился?» «Разбился!» Уже из комнаты рявкнул стражник и сердито там чем-то грохнул. «Полностью!» Ахнул я, представляя величину горя, что вскоре охватит все население Буллерейла и расположенных поблизости селений, куда праздничная повозка Чистосвета обязательно наведывалась хотя бы раз в год. «Слава Лоссе нет!» — пробурчал Магарий. «Пара стеклышек разбилась, и вроде как одно большое зеркальце. Соберем уж как-нибудь на починку. Так ты будешь слушать?» «О, конечно, продолжай». «Нас дернули, ничего не пояснив. Беда, тьма, быстрее, в ямы. Пока я своих собрал, пока мы лошадей оседлали и к храму прибыли, они уже повозку выкатили. Мы так и онемели разом. Мы ведь еще и не понимали ничего. Я как раз собирался спросить. Но тут принесли весточку от бургомистра, и его подняли с постели». «А в записке?» «Коротко и ясно изложено следующее. Беспрекословно следовать указаниям старшей сестры Ксалопы и вопросами ненужными не досаждать». «О как!» — крякнул я. «Беспрекословно. Сурово. Мы тихо прошли город, почитай насквозь, а как на тракт вышли, так лошадей хлестнули. Повозка трещит, шар дребезжит, сестры причитают, служки шар этот стеклянный обняли, на крыше повозки стоят и молитвы воют. Светлая Лосса, цирк бродячий, да и только. Но кое-как добрались до начала спуска. Рурк, ты поверь, я думал, мы там все сгинем. Отвернувшись от уже раскрытого сундука, Магарий сжал мне руку повыше локтя и легонько встряхнул. «Тропа крутая, скользкая, золотари, паскуды такие, поналяпали там, и ведь темнота! Лошади упираются, мы их как можем понукаем, моя правая рука тизор их тащит, так ему ногу копытом отдавила так, что сегодня будут ему ступню резать!» Я молча покачал головой, мысленно возвращаясь к той коварной тропе. Но мы спускались налегке, и было еще светло. Поднимался я уже в темноте, но вверх не вниз. А что пришлось пережить стражам, я и представить себе не берусь. Священный стеклянный шар, он же городской светоч Лоссы. Разбей они его целиком, и со службы можно сразу уходить. А заодно лучше и город покинуть. Но ладно, разноцветное стекло. В ту пору на тропе действительно можно было сгинуть. И тут вдруг внутри повозки зазвенело, и шар разом заполыхал. Да так ярко! Стиснув зубы, Магарий явно с огромным трудом удержался от свойственных ему ругательств, помня, что говорит о сестрах Лоссы. «Лошади обезумели! Мы висим на поводьях, двоих скинуло, они покатились вниз по проклятым камням и помоям. Коллос руку сломал, кость наружу, брат его Коллус лоб разодрал до кости. Так что твое денежное вспоможение нам, как сама Лосса, не спаслала». Выпустив мою руку, чуть успокоившийся страж вернулся к изучению содержимого сундука. «Сам понимаешь, каких трудов мне стоило не задеть резким словом старшую сестру Ксалапу, что из благих побуждений решила осветить наш путь, позабыв нас об этом предупредить». «Да», — протянул я. «Спустились? До самого дна?» «Куда там?» «Вот и я про то же», — кивнул я. «После ям тропа сужается, повозки там никак не...» «Не пройти!» Ткнув меня в грудь комом сероватой в сумраке одежды, Магарий хлопнул крышкой сундука и шагнул к выходу. «Добрались до сужения, и дальше никак. Разве что лошадей за хлипкие тамошние деревца веревками цеплять и выдирать их с корнями. Но ведь не посреди ночи. Посему повозку мы оставили там, а при ней двух младших сестер, одного служку и всех моих покалечившихся за эту дорогу. Тизор зубами скрипит, но боевое прошлое, памятуя, еще держится кое-как. А вот молодежь наша... Коллус шипит от боли, Коллус сомлел чуток. Эх, мне сегодня к их матери идти, рассказывать, как я двух ее сыновей за одну ночь покалечил. И ладно бы дни осенних хмельных ярмарок, когда упившиеся селяне да возчики беснуются, так ведь до первой ярмарки еще далече. Да скоро уже. — возразил я. — И то верно. — Дальше пошли пешими. — Хотели на лошадях, — буркнул Магарий, запирая дверь. — Но они воспротивились, уперлись всеми копытами, головами машут, хрипят, зубы скалят. Сестра Ксалапа из повозки три лампы особые достала, запалила их. Видел хоть раз лампы витражные? — Витражные? — удивился я. — Такие, как в храмовых исповедальнях? «Они самые! Стеклянные колпачки на них и стеклышек разноцветных. Помню, еще мальчишкой на них глядел, потихоньку в дрему проваливался и все свои шалости суровой сестре Лоссы пересказывал». «Тропа», — тихо напомнил я. «Тропа клятая!» — пробухтел Магарий. «Еще вина?» «Мне, пожалуй, хватит», — улыбнулся я. «А мне вот еще глоток лишним не будет». «Вон кувшин в углу, там же ведро. Умойся хотя бы, и плечи омой». Кивнув, я направился в угол, а старший страж, усевшись за стол и бухнув о столешницу почти пустую бутылку, продолжил рассказ. «С этими лампами мы далеко не ушли, Рурк. Нас всех разом скрутило». «Скрутило?» Выпрямившись, я пристально уставился на Магария. «Скрутило!» Подтвердил он и горлышком бутылки коснулся лба. «Вот тут как лопнуло что-то! Боль дикая! Я в крик! Рурк, Когда на войне мне топор в бедро всадили и в ране, провернув, вырвали его вместе с куском мяса, я так не кричал, как этой ночью на темной тропе. Боль! Я в голос реву! Рядом выгибает старшую сестру Ксалапу. Она катается в грязи, бьется головой о корни. Рядом со мной кричит страж Бунжи, тыча себе в лицо горящим факелом. Запах горящей бороды. Светлая лоса. Словами не передать, Рурк. Наш рев многоголосый, быть может, и до тракта донесся, ночных путников перепугав. Темное дело. Невольно вырвалось у меня. Медленно кивнув, Магари почти прошептал. Темное дело, нечистое. Меня корчило от боли, Рурк, но я прямо чуял, как ко мне тянется что-то страшное из мокрой больной чащи. И я знал, если дотянется, то... И тут звякнуло. Звонко так. И долгий звон понесся над тропой. Боль разом прошла. То, что незримо ко мне тянулось, будто отпрянуло. Я приподнялся. Грязь с лица утер, отплевался, глянул. А старшая сестра Ксалапа стоит посреди тропы, прямо-прямо, как мачта на корабле. Руки воздеты, на одной ладони лампа витражная утверждена, а в другой сестра сжимала штуку одну странную. Какую? Да знать бы! Видел ее едва-едва, но, кажись, на мальчишескую рогатку похоже. Она чаще все звенит и звенит. Меня трясет, еле поднялся. Воздел других на ноги, гляжу, сестра Ксалапа падает и... И? Подхватил я ее, на ногах не удержался, и мы в грязь упали. Кое-как поднялся, она что-то бормочет, а я даже и слушать не стал, Рурк. Старший страж уставился на меня удивительно чистым или даже просветленным взглядом. Я попросту взвалил почтенную Ксалапу на плечо, подопнул стонущего Бунжа и погнал всех вверх. «Прочь оттуда, прочь!» И гнал я их до самой повозки. Там так орать начал, что повозку мигом распрягли, на руках приподняв. Развернули, лошадей кругом обвели, впрягли и... Погнали мы вверх по тропе. Шар звенит, дребезжит, служки его облапили, на нем висят, что-то кричат, раненые воют от боли, а я, зная лошадей, нахлестываю и сам ору, что есть мочи, остальных подгоняя. Не помню, как на тракте очутились. Но там уже я лошадей придержал, там уже и страх отступил. «Вы убежали», — произнес я, мягко вынимая из руки стража бутылку вина. Запрокинув голову, я вылил последний глоток в рот, поморщился от винной гущи, но все же проглотил и повторил. «Вы убежали. Малый отряд стражей, несколько сестер лосы, храмовые служки». «Да, Рурк! Мы убежали. Это и отступлением-то не назвать. Бегство позорное. Сестру Ксалапу и остальных мы в храм доставили. Там нам всем помощь оказали. Там и продержали в главном зале почти до рассвета, со всех сторон нас витражными лампами окружив и спать никому не позволяя. Еще и выпить дали что-то. По сию пору сна ни в одном глазу и чувствую себя бодро. Велели хмельного не принимать, но... «Вы убежали». «Да что ты все заладил?» — побурел Магарий. «Убежали! А ты чего ждал? Сам ведь там уже бывал. Рассказывай давай». «Ты не сочти мои слова за грубость». Я примиряюще улыбнулся. «Просто в изумлении некоем пребываю». «Стало быть, Ктун там?» «А сестра Ксалапа?» Она больше повторяла про то, что никому из нас никогда нельзя и слова проронить о том, что случилось той ночью и что мы пережили. Все утирала льющуюся из носа кровь, которая все не унималась, и все повторяла свой суровый наказ, комкая в руке пропитанный кровью платок и прижимая к лбу стеклянную монету с золотой каймой. «Стеклянную монету?» «Да нет, нет ведь таких!» «Но похоже на большую монету или на...» «Хрусталь». Обронил я глухо, нагибаясь над ведром и плеская в лицо теплую воду. «Во-во! Мне тут что-то говорили о кинжале со странным лезвием». «Это не мое». «Ведьмина?» «Она не ведьма. — возразил я. «Очаровала и заплела уже душу твою!» — хохотнул начавший приходить в себя Магарий. «Палач и Сильга путешествуют вместе. Где ж такое видано?» Я пожал плечами и, вытерев лицо висящим в углу полотенцем, уселся на залитый утренним солнцем скрипнувший подоконник. «И все?» «Куда там? Тогда же отослали сестры двух конных гонцов, а к ведущей в ямы тропе отправили пятерых стражей, двух сестер и двух послушниц Лоссы, а с ними еще троих служек с факелами и витражными лампами. Покосившаяся повозка уже в храме, и починка ее дешево не обойдется. Мне же было велено разослать всем золотарям весточку, чтобы в ямы никто не совался, потому как там бешеный медведь объявился, что уже троих прикончил. С рассветом меня домой отпустили. Только я успел штаны чистые натянуть, как пришла весть об убийстве Немрода Ворона, и что убийцу рядом с телом застали, и убийца тот удивительно спокоен, себя кличет Рургом и требует позвать к нему старшего стража Магария. Вот теперь все, кажись, рассказал». «Мой черед». «Твой». Стражник повернулся ко мне всем грузным телом, хлопнул ладонью по столу. «Давай, рассказывай. Может, твоя история будет не столь позорная?» «Не будет», — вздохнул я и, не выдержав, тихо рассмеялся. «Вот ведь дела». «Давай, давай!» — поощрил меня Магарий. «Рассказывай без утайки, а я потом угощу тебя яичницей с жареными колбасками в трактире напротив». «Поесть не помешает», — признался я, натягивая рубаху, что некогда принадлежала казненному мной преступнику. «Лица уж и не упомнить. Попрошу тебя кое о чем еще, добрый Магарий». «Проси». «Раз уж я в тюрьме вдруг оказался, и приговоренные рядом, так чего ж попусту ноги бить? Сразу и кончу дело». «Погоди, не как ты хочешь...» Я кивнул. «Ну да, расскажу, как было дело ночью, а затем прихвачу какой-нибудь топорик и...» «Не по традиции так», — качнул головой Магарий. «Уж прости, Рурк, но все должно быть как заведено. Ты уж будь добр, позавтракай со мной. Следом переоденься во что положено, а я дам знать сестрам Лоссы, что приговоренные желают душу излить напоследок. А там уже можешь и приступать». «Ладно», — вздохнул я. «Будет все как заведено». «А пока рассказывай. Может, не только я труса спраздновал этой ночью». Ведя в поводу лошадь, я неспешно шагал по главной улице Буллерейла, повторяя недавний свой путь в обратную сторону. Рассказав все старшему стражу, я вернулся на постоялый двор, тихо вошел в свою комнату, переоделся, взял необходимое и вышел, направившись в конюшню. Там, в пахнущей навозом и цветами сумрачной тени, отдыхало несколько слуг, передавая по кругу кувшин с квасом. Но стоило им увидеть меня, и они тут же исчезли, не пытаясь скрыть страх. Все как всегда. И это подтвердилось, как только я вышел через задние ворота, переулком срезал до начала главной улицы, вышел на середину и мерно зашагал. Привычная к этому нехитрому ритуалу лошадь шла степенно, не пыталась хватать зубами красную веревку на моем правом предплечье, хотя ей и хотелось. На лошадиной спине тихо колыхалась уже порядком выцветшая легкая попона некогда алого, а теперь скорее красно-бурого цвета с частыми белыми пятнами. Сколько уж лет прошло с того дня, когда мне ее сшил, окрасил и подарил позднее казненный мною умелец, что отомстил за поругание чести и смерть дочери, а затем сдался страже. На мне наспех вычищенная куртка с кровавым отпечатком ладони, на рукаве красная веревка с болтающимися концами, за спиной топор. А к седлу привязан меч в красных ножнах, чья красная рукоять торчит вверх и видна издалека. За моей шеей свисает красный тканевый капюшон, и я рад, что пока нет такого закона, что обязует нас, палачей, натягивать на голову душный мешок. На руках тоже уже старые красные перчатки. Как все же сложно в больших городах вершить приговор. В деревнях куда проще. прямо за околицей, без исполнения этих ненужных старинных обрядов, что лишь внушают лишний ужас. Да, шагающий по главной улице города палач внушает горожанам страх и отвращение. А это должно заставить их получше обдумывать свои будущие деяния, дабы однажды не оказаться тем, по чью душу явится грешный убийца. «Гореть тебе во тьме, палач!» Прерывающийся от волнения писклявый мальчишеский голос вырвался из приоткрытого окна второго этажа древней каменной постройки. Неровные толстые стены в ту давнюю пору были единственной защитой от того, что порой приходило из ныне исчезнувших густых чащоб. «Гореть во тьме! Ай!» Звонкий звук затрещины. Грохнула рама захлопнутого окна. Дробно зазвенело стекло. А я с огромным трудом удержался от смешка. Палач не вправе быть веселым, шагая убивать. Вообще негласные законы предписывали мне шагать тяжело и медленно, держать спину прямой, а голову гордо поднятой. При этом подбородок надлежало выдвигать вперед, а брови грозно сводить у переносицы. А перед этим обязательно надлежало привести себя в полный порядок, ибо палач выглядеть должен как карающая рука, а не как бродяга с большой дороги. Но уж увольте, сегодня я и пытаться не стану насупливать брови и тянуть вперед подбородок. Что же до крика мальчишки, он сейчас бледен, испуган и счастлив. Да, он потирает затылок или щеку, что горит от сердитой материнской или отцовской затрещины, но все же он счастлив. С сегодняшнего дня он первый городской храбрец. Тот, кто дерзнул напомнить палачу его неизбежную судьбу. Будет ему почет от сверстников. А вот мать храброго озорника сегодня же вечером будет в храме. И там, упав на колени перед священным Глефсом, будет молить за своего сына. Ведь не зря в старой примете указано, что тот, кто желает палачу такого, сам однажды станет палачом. И я сам тому подтверждение. Я невольно хмыкнул, опять вспомнив тот уже столь далекий весенний солнечный день, когда, цепляясь за край круглого чердачного окна, я набираю в грудь побольше воздуха, и, дождавшись, когда мрачная фигура поравняется с нашим домом, во все горло кричу: «Палач, гореть тебе во тьме! Как же меня тогда выпороли!» Моя улыбка гаснет, когда я вижу у дороги скорбную фигуру с опущенной к земле зеленой ветвью. Ветвь плакучей ивы, знак нижайшей просьбы просящего. Такие обычно выходят на дорогу, когда по ней едут дворянские кортежи. Побелевшие листья уже в пыли. Ветвь часто подрагивает в старой руке. «Грешна твоя рука, но вершит правосудие!» Выговорив ритуальные слова, стоящая у обочины маленькая фигура в платке низко кланяется. По морщинистым, запыленным щекам текут слезы, оставляя грязные дорожки. Проклятье! Потому и не люблю я этот старый ритуал с медленным шествием по главной улице. «Тверда твоя рука, но милосердно, милый!» Бабушка склоняется еще ниже. Не удержав равновесия, падает лицом вперед. Шагнув к ней, я успеваю подхватить невесомое тело. Из ослабшей руки падает ветка, а из другой несколько жалких медиков, что тонут в дорожной пыли. «Внучка моего!» Шепчет бабушка сереющими губами, запрокинув лицо и глядя на меня сквозь пелену слез. «Хороший он, хороший! Ты его не мучь, милый, ты уж...» «Хорошо», — тихо обещаю я, нарушая запрет. «Будет быстро и без боли». «Милый, вот...» Тянущаяся ко мне рука опадает, и я, почти роняя на землю ее тело, нагибаюсь щекой к ее губам. Неимоверно слабый выдох почти не ощутим щекой. «Тьма!» Обернувшись рявкою нашедшего все это время за мной одинокого старого стражника. «Лекаря! Ле!» Ощутив легкую дрожь, я опустил взгляд вниз и медленно выпрямился. Подбежавший страж с кряхтением наклонился над телом и тоже выпрямился. «Как же так? Она же только сегодня из деревни кажись примчалась, вести прознав про внука. И зачем ей только сказали?» Последний раз, взглянув на умершую, я взялся за повод и зашагал дальше по улице, не сказав больше ни слова. «А что тут скажешь?» Пусть в следующий раз страж Магарий потребует от меня соблюсти традицию и прошагать по главной улице до самой тюрьмы. Пусть потребует. Когда дверь темницы отворилась, приговоренные, замерев в странных любому другому, но привычных для меня позах, стояли в углах. Мы все замираем вот так неподвижно, приподняв руки, сведя лопатки, когда ожидаем неизбежного удара, за которым последует сильная боль. И одновременно боимся шевельнуться, чтобы еще даже не случившаяся боль вдруг не стала сильнее. На меня они не глядели, предпочитая буравить взглядами каменные стены. «Связывать?» — обронил я, стоя на пороге камеры. «Или сами пойдете?» Молодой вздрогнул, как от удара, со свистом выпустил, буквально выдавил воздух из груди сквозь стиснутые зубы и съежился. «Я сам пойду!» «И я сам!» — глухо обронил старый. Натреснутый голос звучал глухо и покорно, но я заметил мелькнувший в его глазах опасный огонек. Этот попытается найти любую лазейку для побега. Кивнув, я продолжил, неспешно поправляя перчатки. «Побега не будет. За любую глупость заплатите зряшными муками. Ты...» Мой палец уперся в грудь молодого. «Идем». «Я первый?» Выдохнул он, и на этот раз ему пришлось опереться рукой о стену, чтобы не упасть. «Почему я первый? Почему не он?» «Еще немного пожить». Сделать еще хотя бы 5 вдохов, ставшего вдруг таким сладким воздуха. Попытаться насладиться последними мигами отнимаемой жизни. «Назвали тебя!» — крикнул Седой, вжимаясь спиной в угол. «Тебя назвали! Судьба! Твоя судьба! Не перечь!» «Я не хочу!» Говоря это, молодой, с трудом переставляя одеревеневшие ноги, уже шагал ко мне. Я одобрительно кивнул. «Прояви достоинство». Положив ладонь на дрожащее напряженное плечо, я заглянул ему в глаза. «Хватит уже бояться. О том, как ты вел себя в последние мгновения, уже сегодня узнает весь Буллерейл. Шагай смело, парень, и успокойся. Идем мы пока не в пыточную и не на казнь. Тебя ждет светлая сестра Лоссы. Поговори с ней. Она облегчит твои душевные страдания, поможет примириться с неизбежным». «Да, да». Обмякнув, он кивнул и покорно шагнул за порог. Вяло глянув в покинутую камеру, он махнул рукой опускающемуся на солому старому, что получил отсрочку неизбежного. Тот не заметил прощального жеста, хотя глядел прямо на нас. Пройдя темным коридором мимо пыточных, мы миновали стоящего у загоди открытых дверей стража Магария и окунулись в яркий солнечный свет погожего летнего дня. «Хорошо-то как!» Вырвалось у обрекшего себя на смерть молодого дурня, поднявшего лицо к небу. «Хорошо-то!» Я ударил ножом с красной рукоятью, вбивая лезвие под левую лопатку, задирая острие чуть вверх. Резко дернув в сторону, провернул и подхватил обмякшее тело парня, мягко положив его на бок. Оставив нож в ране, повернулся и зашагал обратно, тихо обронив по пути. «Единым куском его приговорили к усекновению головы. Без топора, Рурк, я улажу». «Да», — кивнул я, бесшумно шагая по коридору. «Откройте пыточную». «Может, все же без...» «Он заживо скормил умирающего крысам». Бросил я через плечо, снимая с пояса тонкую веревку. «Он не получит смерть столь же легкую, как молодой глупец, и я хочу, чтобы он кричал». «Люфен», — понял меня Магарий. «Люфен», — кивнул я. «Пусть он услышит чужие крики, и пусть подготовит глотку и душу к такому же». «Этот шум!» С легкой досадой поморщился Магарий, явно успевший хлебнуть еще вина и окончательно пришедший в сонное благодушное настроение. «Горожане боятся и негодуют, Рурк. Стены тюрьмы толсты, но крик пытаемого громок. Горожане ворчат. Это варварство и злобство». Остановившись, я обернулся и произнес, не сводя взгляда с лица стража. «Да, крик пытаемого громок. И этот крик — предупреждение остальным, кто подумывает начать убивать или насильничать. Когда они услышат звериное завывание пытаемого, это угасит их темный пыл. За легкие кровавые деньги и бесчинную потеху неизбежна страшная кровавая плата. Заплатят вдвойне, как те, кто будет кричать от боли сегодня». «А если темный пыл услышавших не угаснет? Вера в собственную дурную силу и удачливость порой слишком велика». «Тогда однажды мы встретимся с ними здесь». Я кивнул на дверь пыточной и, отвернувшись, зашагал дальше. «Я дал обещание и сдержу его, Магарий. Но не удивятся ли жители Буллерейла странно мирной тишине в тюрьме, куда вошел палач, что явился не разговаривать, а пытать и расчленять? Как думаешь, не осудят ли разгневанные родичи убиенных жертв такую тишину?» «Да услышал я тебя, услышал». «Расчленять, говоришь?» Прохрипел вставший мне навстречу седой. И на этот раз в его взгляде не было покорности и смиренности. Об этом же говорили сжатые кулаки и злобно оскаленные зубы. «Сопротивляйся!» Поощрительно улыбнулся я, делая широкий шаг в камеру. «Сражайся!» «Порешу!» Взвизгнул старый и прыгнул вперед, стараясь зайти сбоку и по наивности своей полагая, что я этого не пойму. Отступив, я коротко ударил, глубоко погружая кулак в дряблый живот. Охнув, он разинул рот и согнулся. Перехватив его правую руку, я резко вывернул ее, с влажным хрустом ломая в локте. «А-а-а! Моя рука! Моя рука!» «Кричи!» — поощрил я со все той же застывшей улыбкой, перекручивая искалеченный сустав. «Кричи громче!» «А-а-а!» Дрожащий вой вылетел из камеры и понесся по коридору, торопясь вырваться в залитый солнцем мирный летний двор. Вернувшись на задний трактирный двор, я потратил немало времени на лишнюю, но такую нужную для меня чистку лошадей. Мерные и скупые движения щеткой успокаивают, позволяют мыслям потерять багровый окрас и вернуться в привычное неспешное русло. Почувствовав полное успокоение, я прихватил тяжелую седельную сумку и понес ее к комнатам. На столпившихся у дальней стены трактирных слуг я не смотрел, и так знал, как они смотрят на меня, с особым испуганным уважением. Вглядываются с жадным любопытством, одновременно вспоминая трижды преувеличенные слухи о зверских пытках, кое я учинил приговоренным, прежде чем казнить их. Я не собирался никого переубеждать. Такие слухи я одобрял. Пусть сплетни расходятся и разбегаются, разлетаются и расползаются по дорогам и тропинкам. Пусть проникнут в каждое отдаленное поселение и в каждое могущее слышать ухо. Порой сущей малости хватает, чтобы привести в себя задумавшего недоброе человека. Зайдя в комнату, я с железным лязгом опустил сумку на пол, бросил взгляд на засланную постель и вышел, прихватив с собой загодя приготовленный сверток. Сделав шаг за дверь, я на мгновение замер, взглянув сверху вниз на оседлавшую давешний высокий чурбан фигурку. Только что тут никого не было, как и той кружки на краю стола. «Ты выглядишь куда лучше Сильга Анутта с двумя «Т». Улыбнулся я, внимательнее оглядывая девушку. «Ты льстишь мне, палач Рурк», — ответила она, легко выдержав мой взгляд и заодно показав, что зрение полностью вернулось к ее зеленым глазам. Лицо чуть осунулось. Глубокие царапины на левой щеке покрыты зеленоватой мазью и почти скрыты свободно распущенными волосами с вплетенными в пряди красными нитями. «Свершил свое кровавое дело». Молча кивнув, я уселся на лавку, уложил рядом сверток, неспешно развязал кожаные тесемки и вытащил нужную вещь. Еще одну щетку с удобной колодкой и короткой жесткой щетиной. Глянув вниз, убедился, что памятное мне потемнелое треснутое деревянное ведерце уже стоит рядом со скамьей и наполнено чистой водой. Старик постарался, помнит ведь. А сам сегодня не сразу мне на глаза покажется, если вообще решится. В такие дни его страх обостряется особо сильно. «Щетка?» — не выдержала Сильга. «Обувная щетка?» — кивнул я. «Ты только что казнил 3 человек, палач Рурк, и собрался почистить сапоги?» Я недоуменно приподнял брови. «А что я должен делать?» «Ну, потребовать бутылку вина». «И?» «И выпить ее одним махом». «Бутылку вина одним махом», — повторил я и улыбнулся. А затем, обняв за плечи обмирающих от страха заезжих селян, начать им жаловаться на горькую палаческую участь, не забывая продолжать возлияние и порой вставляя страшные подробности о моем кровавом ремесле. «Вот видишь», — девушка улыбнулась в ответ и поморщилась, когда глубокие царапины отозвались болью. «Ты и сам все знаешь». «Глупости это», — отрезал я. «После такого пить нельзя, а вот после пережитого нами вчера можно». Моя попытка вернуться к интересующему меня делу успехом не увенчалась. Сердито тряхнув головой и снова поморщившись, Сильга ткнула пальцем в щетку. «Но не сапоги же начищать». «Напротив», — возразил я. «Как раз это и надо сделать первым делом. Так, во всяком случае, поступаю я». «Отчего же?» «Однажды, исполнив упомянутое тобой кровавое дело и казнив особо мерзкую парочку жестоких убийц, что калечили и лишали жизни и забавы ради...» «Им не поздоровилось в твоих руках?» «Я выпотрошил их заживо». Спокойно ответил я и наклонил голову, наблюдая, как Сильгу встряхнуло от моих слов, словно кошку после вылитой на нее воды. «Зачем же ты спрашиваешь, если не готова слышать те самые страшные откровения о палачах и пытках?» «Да уж...» Вздохнула Анута и замолкла, глядя, как я аккуратно стаскиваю сапоги, разматываю портянки и медленно опускаю босые ноги на дощатый настил. «Ты что-то говорил про однажды?» «В тот день я испытал немалую тягу испить крепкого хмельного», — признался я. Но удержался. Пошел по мокрой после дождя улице, ведя за собой лошадь и размышляя о том, что сегодня желаю на ужин. И тут моих ноздрей коснулся дивный аромат свежеиспеченной сдобы, что-то с яблоками, корицей и медом. Сильга, понимающе закивала, одновременно тянясь к лежащей на столе книге в кожаном переплете. Звякнув дверным колокольчиком, я вошел и сразу увидел его, нарезанный большими и даже небрежными кусками, исходящий паром яблочный пирог. Его только достали из печи и тут же нарезали, выпуская на улицу манящий запах. Там была молодая владелица, улыбчивая, с русой толстой косой, краснощекая от здоровья и печного жара. Она улыбнулась мне, сразу поняв, зачем я пришел. Я улыбнулся в ответ, поднял руку с зажатыми монетами и увидел, как женщина падает на поднос с нарезанным яблочным пирогом. Тяжело вздохнув, я покачал головой и, подняв правый сапог, зачерпнул пригоршней воды из ведерка и вылил ее на носок обувки. Подхватить упавшую я не успел. Грохот был изрядный. Ушиблась она тоже здорово, а куски пирога разлетелись по полу. Из задней комнаты выскочил ее муж, по пути сдирая со стены старый топор. Даже старинный, не иначе дедовский, нынче таких не выковывают уже. «Погоди ты с топором дедовским! Упала? Но...» «Почему? Обморок!» Я тихо рассмеялся и кивнул на зажатый в руке сапог. Шагнув к упавшей, я случайно бросил взгляд вниз и понял, что оставляю за собой кровавые следы на навощенном паркетном полу. «Ох!» «Как ты и сказала, дела я вершу кровавые». Я пожал плечами и, взявшись за щетку, принялся обхаживать сапоги с жесткой щетиной. В тот день я постарался особо и был слишком устал и зол, чтобы пристально оглядывать себя. Знал, что подошвы в крови, но был уверен, что пока миную задний двор тюрьмы, пока пройду по мокрой улице, прошагав по лужам... «Кровь не смылась?» «Не вся. Большая ее часть осталась на голенищах и медленно стекала вниз, подбадриваемая водой из луж. Что ж, я извлек из этой истории два урока. После каждого исполненного дела я чищу сапоги». Я кивнул на обувь, отставляя вычищенный сапог в сторону и берясь за второй. «А второй урок?» «Я никогда не захожу в ближайшую городской тюрьме-пекарню», абсолютно серьезно ответил я. «Даже если она лучшая в городе, а я умираю от голода». «Что ж», задумчиво произнесла Сильга, закрывая крышку чернильницы. «Не каждый день услышишь такое». Хмыкнув, я потратил еще некоторое время на молчаливую чистку сапога. Закончив, промыв щетку и отложив на край лавки, я покосился на пузырек с маслом, пошевелил пальцами ног и предложил. «Поговорим? Я расскажу тебе о том, что происходило ночью в ямах Буллерейла и что случилось со мной. А ты...» «Я уже все знаю», — вздохнула девушка, осторожно касаясь раненой щеки. «Незадолго до тебя приходила старшая сестра Ксаллопа, или, вернее, бледная тень ее. Она рассказала мне все, что случилось. Рассказала и о тебе, и о Немроде. Как же я глупа!» «Ты не глупа», — возразил я и, вдавив спину в стену, поерзал лопатками, устраиваясь поудобней. «Ты кажешься мне цыпленком, Сильга Анутта. А старшая сестра Ксаллопа видится мне важно кудахтающей заботливой несушкой, но никак не боевой соколицей». «Что?» «Сравнения мне не особо удаются», — признался я. «Но зато я всегда могу оценить опытность даже незнакомого человека. Не будем пока о здешних сестрах Лоссы. И пусть я мало что понимаю, как оказалось в пугающих делах Сильг и сестер Лоссы, но... Как давно ты путешествуешь одна, Сильга Анутта?» «Ты решил...» «Я решил», — кивнул я, спокойно глядя на тощую девчонку. «Ты обманула меня своей уверенностью, Сильга. Ты действовала решительно, принимала решения быстро, мечом владела ловко. Но затем я понял, ты вела себя скорее как уже бывавший на поле боя воин, но не как привыкший командовать и умело оценивать события генерал». «Это...» «Да?» «Это мое седьмое путешествие в одиночку». Сильга опустила голову. «Но первое настолько дальнее и долгое, и первое, когда я встретила действительно сильную тварь. А до этого?» «Я путешествовала со своей наставницей», призналась Анутта. «Но мы прошли с ней через многое, и я никогда...» «Ты привыкла полагаться на чужие приказы и чужие решения, госпожа». Примиряюще улыбнулся я и взялся за пузырек с маслом. «И в этом нет ничего зазорного. Старшая же сестра Ксаллопа... Я не видел ее в деле лично, но верю словам старшего стража Магария. Он тоже человек опытный и редко ошибается в своей оценке. Быть может, в прошлом сестра Ксаллопа прошла через многое, но это было давно, и с тех пор она многое растеряла». «Да, то же самое сказала мне она сама незадолго до твоего возвращения. Меня спас ты, а ее и остальных спасли решительность старшего стража и витражный Глефдал. Ах, если бы им удалось подтащить его ближе к той проклятой пещере». «Вот о ней и о той твари, что засела там, я и хочу поговорить», — кивнул я. «У меня много вопросов, и если ты ответишь мне на них честно и без утаек, то...» «То...» «То будь на то твое желание, госпожа Анутта, Подняв лицо, я заглянул в зеленые глаза Сильги. «Мы продолжим путь на север вместе, к предгорьям Трорна».